Глава 15. До командировки в моем распоряжении оставалась еще целая неделя. За это время мне удалось решить с ребятами много мелких задач. Раздать указания на время моего отсутствия в Москве. Карпову отдал на разбор экономику. По некоторым людям имелся ряд вопросов насчет злоупотребления служебным положением и подозрения на коррупцию. Дане предстояло заняться техническими вопросами, в которых он был специалистом. Протоколировал прослушку в двух точках, где уже имелось установленное оборудование. Газис проводил дополнительную экспертизу оружия и вещдоков по странному делу о самоубийстве сотрудника в одном из отделов. А Соколов в последнее время начинал хандрить. Поэтому я разрешил ему после моего отъезда взять отпуск и смотаться в Ростов отдохнуть недельку. Но главным событием недели было то, что врачи наконец-то перевели Марса из реанимации в обычную палату. До этого мы держали связь с Марсом только через главврача, ну а после перевода в общую палату теперь могли спокойно проведать пациента сами. И ради такого момента собрались все в полном составе. Только вот Даня опоздал и догнал нас уже на крыльце больницы, взлохмаченный и заспанный. Глянув на его помятый вид безумного гения, я только покачал головой, но ничего не сказал. Радует хотя бы то, что он в принципе успел нас догнать. В больнице стоял привычный запах хлорки, вареных половых тряпок. На своем посту восседала дородная медсестра. Важная, с толстой тетрадкой. Разумеется, мы отметились в ее тетради. Надели выданные каждому белые халаты, и я рефлекторно огляделся в поисках бахилов, но вовремя вспомнил, что пока что такого правила не существует. Потому что каждый по очереди просто вытер подошвы, разложенную перед дверью, половую тряпку. Палата оказалась небольшой, всего на 4 койки. Причем 2 из них пустовали. Марс лежал справа у окна, бледный, но уже с улыбкой на губах, которая при нашем появлении растянулась до самых ушей. На тумбочке рядышком с его кроватью лежала стопка газет, кроссворды, ну и парочка заточенных карандашей. «Прости, Марс, доктора запретили любые угощения. Развел я руками. Так что ни апельсинов, ни шоколада мы тебе не принесли». «Да ладно с ними, с апельсинами. Вы там парочку бокалов пива не перехватили, а? Случайно?» — пошутил Марс, но при этом приподнял краешек одеяла и показал огромную белую повязку на своем животе. «Только вчера оттуда трубочку достали, так что можете поздравить. Я уже снова самостоятельный парень в вопросах справления естественных потребностей. Главное, что парень не унывающий и полный оптимизма». Поддержал я. «Товарищ майор, разрешите вломиться?» Забегавший по пути в туалет Соколов постучал костяшкой пальца по дверному косяку и, не дожидаясь разрешения, вошел. «Ну, как тут наш татарин? Поле уже все из живота выковырял?» «Капитан Соколов, вы опоздали на 2 минуты», — парировал Марс. «Жду-жду, а нет никого. Я уже грешным делом подумал, что вы меня на другую смену перевели». Так как стол в палате был только один, мы расселись на свободных койках. «Слушай, чебуреков не взяли, не обижайся», — сообщил Марсу Соколов, не слышавший моего аналогичного оправдания. «Доктор сказал, что в последнее время туда такой фарш кладут, что твоя утка не выдержит и впоследствии треснет». «Капитан Соколов, отставить туалетный юмор», — пожурил я чрезмерно развеселившегося остряка. Хотя при этом и сам улыбался, и остальные ржали, как кони. «Не, если серьезно, как себя чувствуешь-то?» — спросил я Марса. «Ну, относительно неплохо. Ранение, согласен, не самое приятное, но это пока временные трудности. Главное, что со временем все нормализуется и на качестве жизни не скажется. Я скоро об этом уже и не вспомню». Тему того, как мы с ним оплошали при задержании Краскова, поднимать не хотелось ни мне, ни Марсу. Поэтому разговаривали в основном о пустяках. Он пытался, конечно, выспрашивать рабочие новости, но мы упорно и успешно уклонялись от ответов. Кроме того, на одной из коек лежал с газетой в руках какой-то дед. Хоть это был и обычный больной пенсионер, а Марс даже прошептал, что его сосед почти полностью глухой, но вот лишняя бдительность даже здесь не помешает. Однако ж оставалась единственная тема, с которой было очень трудно вот так вот просто соскочить. Это Красков. Разумеется, Марс держался как мог, но все-таки не выдержал и первым спросил. То, что в итоге вы задержали нашего товарища успешно, это я уже в курсе. И даже знаю, что он некоторое время был моим соседом, пусть не по палате, но по отделению. А сейчас что с ним? А то ведь я скоро встану на ноги, и если встречу его в коридоре, то, боюсь, трубкой от капельницы придушу. Надо бы как-то защитить этого несчастного от моего праведного гнева. Согласен, тема неприятная, но скрывать правду смысла никакого не было. Ребятам я уже рассказывал все подробно, и Марсу сообщил только коротко. Да дурак он просто. Вот и побежал. Все наши подозрения с него, конечно, пока не снимаются, но с разрешения Цвигуна его под личную ответственность Маркелова у нас забрали. Так что будь покоен, в коридоре душить никого не придется. Подбегнул я и невесело усмехнулся. Тот, конечно, слегка погрустнел. Получается, что он схлопотал пулю при еще более нелепых обстоятельствах, чем рассчитывал. Ну и совершенно напрасно, можно сказать, случайно. Но, повторюсь, дело пока еще не закрыто. Ободрил я опечалившегося товарища. Однако все подробности расскажу опосля. Я кивнул в сторону развесившего уши якобы глухого деда на соседней койке. А ты пока выздоравливай, Марс, о работе не думай. Соколов фыркнул, хотел что-то добавить по поводу Краскова и его начальства, но я остановил капитана, не дав ему ничего сказать. Не кипятись. В любом случае, теперь это поле Маркелова. Соколов вздохнул глубоко, но сумел сдержаться и, подавив возмущение, продолжил. «Девчонки из бухгалтерии», — переключаясь на другую тему, вдруг вспомнил Соколов, — «передавали привет. Сказали, как только встанешь на ноги, принесут тебе вкусное желе из своего домашнего варенья. Сами готовят». «Ага, спасибо», — кивнул Марс. «И я еще бы попросил шахматы, если можно, но не знаю». Рискнули играть с местным гроссмейстером. Улыбка и кивок в сторону деда. Но в газетах столько интересных дебютов публикуют, что мне надолго хватит. «Не волнуйся, шахматы я тебе принесу», — сказал Карпов. «У меня как раз один лишний набор дома имеется». Потом мы еще минут 10 болтали, шутили, смеялись, и один раз так расшумели, что в палату заглянула медсестра. «Тише, пожалуйста! В соседней палате после операции спят». «Извините», — сказали все мы в унисон. На выходе я задержался у двери, пока остальные выходили в коридор. Вернулся к Марсу и тихо сказал. «Марс, прости меня, что так глупо тогда получилось». «Да что вы в самом деле, Владимир Тимофеевич? Вот уж на себя вину брать вам точно не следует. Оба мы в лужу сели поровну. Просто в итоге мне не повезло чуть больше». Я кивнул с благодарностью за понимание. Пожал ему руку на прощание и вышел. Догнал ребят на крыльце. Все, кроме Дани, курили, а Соколов рассказывал со смехом. «А слыхали, что дед напоследок медсестре сказал?» Мне показалось, что Соколов сочиняет, так как сам я не слышал, чтобы дед вообще что-нибудь говорил. Но вместе со всеми изобразил заинтересованность. «Бормотал, что молодежь — это мы, значит, так громко смеется, что ему самому жить веселее становится и здоровье прибавляется. Ну вот теперь и будем приходить его лечить почаще», — хмыкнул Даня, и все снова рассмеялись. До командировки я успел еще разок сводить семью в кино. Показывали усатого няня. Отличный фильм, замечательный, добрый, смешной. А основная музыкальная тема из него стала по-настоящему культовой и потому нередко мелькала потом на телевидении. Наконец наступило время командировки. Советская делегация была довольно представительной. Новый посол Советского Союза Борис Иванович Арестов, десяток сотрудников МИДа, пара представителей Госплана, четверо охранников, среди которых затесался и я. Я подумал, что такое прикрытие будет наиболее уместным для меня, по крайней мере, потому как меня кто-то мог раньше видеть в подобной роли в других командировках. А вот то, что понизили телохранителя Брежнева или Горбачева до такого уровня, это уже мало кого касается. Полет прошел нормально, без происшествий. В самолете Арестов громко обсуждал с секретарем, какие фамилии упомянуть при встрече, кого назвать старым другом советского народа и прочие вопросы дипломатической протокольной вежливости. Я все это слышал, хотя и сидел на два ряда позади, чтобы не мозолить глаза, и ни с кем не вступал ни в какие разговоры. В Варшаву мы прибыли после полудня. Аэропорт Варшава-Окенце встретил нас слегка морозным воздухом и натянутыми улыбками встречающих. Прибытие нового посла для поляков было хорошим поводом, чтобы лишний раз продемонстрировать уважение к советским товарищам. Поэтому встречали нас шумно и торжественно. Оркестр, знамена, почетный караул, нарядные девушки с хлебом с солью, в общем, все как полагается. Я держался в тени других членов делегации, стараясь излишне не отсвечивать и не привлекать внимания. После ряда приветственных церемоний нас ждал большой банкет в Бельведерском дворце, историческом здании, располагавшемся совсем рядом с советским посольством, чуть ли не через дорогу. Здесь я был впервые в жизни, но историю этого места знал неплохо, потому рассматривал обстановку с особым интересом. В 1830-м, во время антироссийского восстания, в Бельведер ворвались заговорщики, чтобы убить великого князя Константина, но тот вовремя успел скрыться. После подавления восстания дворец стал одной из резиденций брата Константина, русского императора Николая I. Когда Польша получила независимость в 1918 году, здесь расположился лидер новой страны Юзеф Пилсудский. В годы фашистской оккупации сюда въехал немецкий генерал-губернатор. В общем, мне повезло приобщиться к истории, потягивая шампанское и пробуя местные деликатесы. Банкет открывал сам первый секретарь Польши Эдвард Герек. На правах хозяина приветствовал советскую делегацию, говорил про непоколебимую дружбу и союз братских партий. Арестов отвечал не менее торжественно. Речь в его выступлении шла о дружбе, о сотрудничестве, об объективных трудностях и перспективных возможностях. Потом звучали заранее заготовленные дежурные речи других дипломатов, но по мере наполнения рюмок и бокалов, а также озвучивания все новых и новых тостов, атмосфера в банкетном зале теплела, становилась все более непринужденной и менее официальной. Некоторые гости сидели за столами, другие расхаживали с бокалами в руке по большому залу, ведя между собой приватные разговоры. Я, соскучившись по хорошему обеду, пока оставался с первыми. Не скажу, что традиционная польская кухня мне сильно понравилась. Многие блюда имели излишне кислый вкус. Думал, раз у них здесь рядом Балтийское море, то порадуют вкусной рыбкой. Вот рыба-то как раз и разочаровала. Но зато по части мясных изысков поляки оказались большими умельцами. Огромные отбивные, ароматные колбасы, запеченные окорока — для простого советского человека это выглядело бы настоящим царством чревоугодия. Неподкачалая сервировка. Столовое серебро, фарфор, живые цветы, вышколенные официанты в белых перчатках. В общем, поляки постарались на славу. Пока ел, не забывал искать глазами того, ради кого я вообще прилетел сюда, в Польшу. Гостей было много, но за час я рассмотрел, кажется, всех. И, как ни странно, генерала Сильвестра Калицкого, фотографии которого я внимательно изучил накануне, среди них я не обнаружил. Как выяснилось, он действительно опоздал к началу торжественных мероприятий и банкету. Уж не знаю, какие дела задержали генерала, но он, когда вошел, я его узнал сразу же, немедля. 50 с небольшим лет, невысокого роста, по-военному подтянутые, зачесанные вверх волосы. Он сразу привлек мое внимание. Держался уверенно, здоровался со всеми тепло, но без лицемерных улыбок и расшаркиваний. Все-таки чувствовалось, что это скорее военный и ученый, чем дипломат, который пытается всем понравиться. Понимая, что через некоторое время Калийский в любом случае подойдет к Арестову, чтобы приветствовать советского посла, я поднялся из-за стола и приблизился к Борису Ивановичу с другой стороны. Вел себя так, что любой, наблюдавший за нами, принял бы меня за простого охранника. Через несколько минут Калийский действительно приблизился и отвесил Арестову вежливый полупоклон. Представился, пожал протянутую в ответ руку. Как и все польские руководители, на русском он говорил неплохо, хоть и с заметным акцентом. «Товарищ министр, Арестов вежливо улыбнулся. Поздравляю вас с получением уже 4-й государственной награды в сфере науки. Ваши успехи заслуживают великого уважения». «О, вы уже знаете?» «Спасибо, товарищ посол». Поблагодарил Калийский, хотя я уже видел, что ему плевать на награды. Этот человек был одержим своей идеей, а не почестями. «Как дела в вашем новом институте?» — поинтересовался Арестов. «Физика плазмы и ядерный микросинтез, так он, кажется, называется». «Да, вы правильно запомнили. Дела идут нормально. Мы стараемся ради будущего не только Польши, но и всего социалистического лагеря». «Ну, разумеется, как же иначе?» — закивал, соглашаясь Арестов. Пока же они обменивались малозначимыми репликами, я заметил, что к нам направляется министр обороны Войцех Ярузельский. В том будущем, которое мне было известно, этот человек в течение всех 80-х годов будет возглавлять правящую группу, которую оппозиция назовет директорией. Человек, который, пытаясь усмирить беспорядки в декабре 81-го, введет в Польше военное положение. Будущий председатель Совмина и первый секретарь ЦК, председатель Комитета обороны и Верховный главнокомандующий, а еще первый президент независимой Польши, который продержится на этом своем последнем посту чуть меньше года, но в итоге все-таки отдаст власть оппозиции. Впрочем, пока это всего лишь министр обороны и член Политбюро ЦК ПОРП. Как дальше сложится его судьба в новой реальности, пока еще никому не известно. Я заметил, что в данный момент Ярузельского интересовала персона отнюдь не советского посла, а именно профессора Калийского, опоздавшего к началу торжеств. Вид у министра обороны был такой, словно он готовился к неприятному разговору. А вот Калийский, краем глаза узрев его приближение, чуть нахмурился, и в тот же миг он развернулся спиной к Ярузельскому и, как бы невзначай, склонился в мою сторону. «Можно вас на минуточку, пан...» — обратился он ко мне. «Просто Владимир», — подсказал я. «Пан Владимир, помогите, если вам не сложно». «Да к вашим услугам, товарищ, я тоже изобразил, подобы не знаю его. Просто Сильвестр». Дружелюбно усмехнулся Калийский, копируя мой ответ. «Прошу, спасайте меня». «От кого же?» — удивился я. «Вон там. Только не оглядывайтесь. Приближается пан Ярузельский. Я бы не хотел с ним общаться сегодня. Отвлеките его, пожалуйста, прошу». И не тратя времени на лишние вопросы, я быстро направился в сторону Ярузельского. «Товарищ генерал», — обратился я к нему дружески, подхватив под локоток, но тем самым останавливая, — «разрешите выразить восхищение вашей недавней статье в «Жолныш Вольности»?» Ярузельский остановился и посмотрел на меня с недоумением. Вторгнувшись в его мысли, я не понял нюансы, звучавшие по-польски, но суть уловил. Генерал пытался вспомнить, кто я такой и вообще почему веду себя с ним, как со старым знакомым. «Вы читали мою статью?» — удивился он. «Ну, конечно», — продолжал я уверенно, хоть и в переводе, но ваши формулировки очень понравились. Особенно рассуждение о роли армии в сохранении стабильности. У нас в Москве внимательно следят за вашими публикациями. Ярузельский кивнул. Морщины на его лице чуть разгладились. Мы еще поговорили о дисциплине в войсках и о совместных военных учениях, и о перспективах обмена офицерами между ПНР и СССР. Разговор вышел почти дружеский, и генерал в конце концов принял меня за работника Советского министерства обороны. Но он так и не решил уточнить, с кем беседует. Ведь если я настолько уверен в нашем знакомстве, значит, мы действительно раньше видались. А еще через 5-6 минут Ярузельского перехватил другой чиновник. И генерал, честно сказать, был очень рад избавиться от меня. Я покрутил головой, ища взглядом Калисского, но его уже нигде не было рядом. На всякий случай я вышел в холл и не ошибся, застав там профессора возле гардеробной. Он уже застегивал пальто и собирался уходить, но тоже заметил меня. Приветливо улыбнулся, сделав пару шагов навстречу. «Дорогой мой новый друг Владимир», — сказал он негромко, — «вы меня выручили сегодня, потому что я у вас в долгу. Завтра моя семья празднует юбилей. Сестре исполняется 50 лет. Маленький праздник, ничего официального. Приходите, пожалуйста, если будет желание». И он протянул мне приглашение в виде праздничной открытки с личной подписью. Я кивнул спокойно, стараясь не показать лишних эмоций. Сегодняшний вечер прошел с гораздо лучшим результатом, чем я мог на это надеяться. Так скоро оказаться в кругу близких Сильвестра Калисского на семейном торжестве — это просто настоящий подарок судьбы. Но, думаю, не стоит обманываться насчет того, что лишь это желание пана министра отблагодарить меня за мелкую услугу с Ярузельским. Он очень продуманный и умный человек, опытный военный, а не только ученый. И, кажется мне, у приглашения имеется двойное дно. И я сам скоро узнаю, что же от меня хочет пан Калисский. «Благодарю, товарищ министр. Простите, просто Сильвестр». Я скромно улыбнулся. «Для меня такое приглашение будет честью».